Сойти с рельсов. 17 лет. Вирджиния. В воскресенье мы вчетвером, Айзея, Мэйси, Уайт и я, смотрим фильм и уплетаем попкорн из микроволновки. На ужин заказываем пиццу, а потом Уайт и Айзея включают Xbox и рубятся в Madden NFL. Компьютерная игра — симулятор американского футбола. Мэйси уходит на занятия, а я пишу Паломе, узнать, приехал ли уже Лиам. Она быстро отвечает, что они самая счастливая пара на свете, и я радуюсь за нее от души. Потом через силу отписываюсь родителям. Нахально вру, что далеко от дома не отхожу и питаюсь как следует. Страшно боюсь той минуты, когда завтра мы столкнемся лицом к лицу на церемонии, и они поймут, что я чертова врушка. Спать мы с Айзеей ложимся поздно, особенно учитывая, как рано мне вставать. С нетерпением жду продолжения того, что было вчера, и мы уже движемся в этом направлении, когда Айзея вдруг отстраняется и спрашивает. «Когда нам завтра надо выехать?» Он имеет в виду в Маунт-Вернон, на церемонию отставки Конора. То есть он думает ехать со мной? «Лично мне надо выезжать в 7:15. Наши головы лежат на одной подушке, я чувствую его дыхание и вижу, что он откровенно озадачен. «Ты не хочешь, чтобы я поехал с тобой?» Я тороплюсь объяснить, лишь бы у него на лице не было этого выражения обиды. «Дело не в том. Я просто не думала, что ты захочешь поехать. Разве не странно получится?» Айзея отодвигается и садится. «Не знаю, Лия. А что странного?» «Там будут мои родители». «А они меня недолюбливают». «Они тебя не знают». Поправляю я. Айзея фыркает, словно хочет сказать. Сыт этим по горло. Я тоже сажусь, расправляю майку, пытаюсь найти весомый аргумент, такой, чтобы не обидеть Айзею еще сильнее. Не нахожу ничего лучше, кроме... Там еще будут родители Бека. Да что ты говоришь? Я глажу его по спине. Я правда хочу, чтобы ты поближе узнал моих маму и папу и познакомился с Берни и Конором. «Неужели?» «Айзея, да. Просто завтра не самый подходящий момент». «Как раз лучшего момента и не будет. Во вторник мы возвращаемся домой. После выпуска я уеду на год. А где будешь ты, вообще неизвестно». Убираю руку и шепчу. «Не знаю, каких слов ты от меня ждешь». Айзея поворачивается и пристально смотрит мне в глаза. «Я хочу услышать, что ты простилась с ним. Может, я и говнюк, что прошу у тебя такое, но, Господи, если ты не простилась с ним, то что мы вообще творим? Я хочу услышать, что важен для тебя, что не безразличен тебе, что мы пойдем дальше вместе. Хочу, чтобы ты назвала вещи своими именами». «Как?» — спрашиваю я. «Как назвала?» «Сама знаешь. Тебе прекрасно известно, что я в тебя влюблен». «Но признать ты этого не хочешь». Не позволяешь себе почувствовать любовь. Держишь меня на расстоянии вытянутой руки, чтобы твоя совесть не сошла с рельсов. Ты несправедлив. Угу. Несчастным голосом откликается он. Да ты что? Стискиваю зубы. Я так раздосадована, что мне не вымолвить ни слова. Как он смеет признаваться мне в любви и потом сразу же так унижать? Как смеет давить на меня, а потом небрежно бросать «Да ты что!» Как он смеет заставлять меня таять от его нежности и в то же время кипеть от ярости? Я отчетливо представляю себе. Вот мы с Айзеей старательно и долго собирали пазл наших отношений. И вдруг он падает со стола и со страшным треском рассыпается на сотни кусочков. И уже не поймешь, что было на картинке. Я тоже люблю его. И собственные чувства ошеломляют меня. И кажется... Еще один поцелуй, и я снова растворюсь в другом человеке. Когда-то я позволила себе вот так же раствориться в Беке. Он никогда не просил меня измениться, не требовал никаких жертв. Ему и не нужно было просить. Я сама отдала себя всю целиком. По доброй воле отказалась от своих целей и мечтаний, с радостью. Может, оно бы того и стоило, если бы нам с Беком суждено было состариться вместе. Возможно, я бы никогда ни о чем не пожалела. Но теперь я слишком хорошо знаю, что раствориться в других отношениях с другим парнем даже таким бескорыстным и добрым, как Айзея, значило бы свести на нет 1,5 года исцеления, когда я открывала себя заново. «Помнишь, что ты обещала на прошлой неделе на керамике?» — хрипловато спрашивает взвинченный Айзея. «Я сказала, что никогда не буду обращаться с ним, как с пустым местом. Но я ведь этого и не делаю. Сдерживая свои чувства, я берегу его. Соблюдая дистанцию, я отношусь к нему с уважением. Отправляясь на церемонию Конора одна, я избавляю Айзею от стресса, неловкости и обид. Я стараюсь поступить как лучше и для него, и для меня. Но если я попытаюсь объясниться, вдруг это будет выглядеть, будто я выкручиваюсь, оправдываюсь, защищаюсь. Айзея снова ложится, теперь уже на край постели, недовольный моим молчанием. Я сворачиваюсь в клубочек на своем краю и погружаюсь в печаль. Нет, никак нельзя брать Айзею с собой в Маунт Вернон.